Глава 47. Кони мчат, обгоняя ветер, вытянувшись струной и закусив у дела. Когда животные выбиваются из сил, наездники спрыгивают и бегут рядом, поглаживая и похлопывая по шее. Лица степняков сияют от пота и счастья. Роланд с опаской поглядывает на Галахада, но старик бурлит жизнью, что выплескивается через край раскатистым смехом. Ночь дает долгожданный отдых. Степняки валятся на землю рядом с конями и забываются мертвым сном. Утром чистят животных, кормят зерном из запасов. Роланд мысленно отмечает пройденное расстояние и содрогается от осознания скорости. За 2 дня проделали путь, который войско осилит хорошо, если за неделю. Чем ближе цель, тем громче смех Галахада и шире улыбки бойцов. На очередном привале, когда полуденная жара пересилила, Роланд прутиком начертил на земле построение легиона. Прислушался к фырканью коней, купающихся в мелком озерце. Галахад сел на корточки, положил локти на колени и с интересом оглядел план. «Ударим в тыл?» «Завалим стрелами и отступим», — кивнул Роланд, задумчиво чертя стрелку на отход. «Хорошо бы за нами выступила их кавалерия. Судя по карте, вот тут будет удобное место — развернуться и ударить. Очень резкий поворот у рощи». Степняк кивнул, легко поднялся, но Роланд отчетливо услышал щелчок в колени, вперил взгляд на званого деда. Галахад пожал плечами, мол, не молодею, и отошел к озеру, на ходу сбрасывая одежду. В помутневшей воде плещутся 2 десятка воинов, а еще с десяток старательно чистят коней. Роланд отошел в тень и сел на поваленный ствол. В лицо дует теплый ветер, солнце яростно обрушивается на кроны, стараясь добраться до людей. В траве трещит одинокий кузнечик. Искупавшиеся кони в сторонке обгладывают кусты и громко фыркают и обмахиваются хвостами. В другой части лагеря разложена сбруя, попоны сохнут после стирки. Роланд закрыл глаза. Прямо сейчас Жизель должна выступить из столицы к подгорным вратам. 12-тысячная армия прокатится через королевство, привлекая к себе все внимание. Раскинется широкой цепью и разнесет каждый лагерь разбойников, а их самих развешает на деревьях жуткими плодами. Затем он ударит в спину Алаина и, если повезет, посеет смятение в рядах. После, переняв дворфийскую тактику, устроит террор, будет кружить вокруг, как лис у курятника. Объединенный легион будет измотан перед боем с основной армией. Если удача по-прежнему будет на его стороне, к этому мигу в пределы королевства вступят союзные легионы и степное подкрепление. Роланд открыл глаза, вдохнул полной грудью ароматы опушки и луговых цветов. Нос кольнул смрад, аромат тонкий и омерзительно сладкий. Парень закашлялся, завертел головой и охнул, увидев фигуру, трусящую вдоль дороги. Согбенная и нескладная, она то падает на четвереньки, то застывает, вытягиваясь. Ветер треплет грязную хламиду и старается откинуть капюшон, скрывающий голову. Однако одного взгляда достаточно, чтобы осознать, что это не человек. Даже не эльф и не дворф. Нечто чуждое, омерзительное по природе своей. Движения рубленые и дерганые, да и никто из разумных не сможет так бежать на четвереньках. Роланд поднялся с бревна, потянул меч из ножен. Тварь заметила его, замерла, вытянувшись всем телом, как гончая, взвизгнула и помчалась широкими скачками. Ветер, наконец, совладал с капюшоном, ткань откинулась за спину, открыв искаженный череп, оттянутый назад с массивной, выступающей вперед челюстью. Бледная кожа сально блестит, отражая свет, а пасть не закрывается от обилия клыков. Чудовище на ходу избавилось от остатков одежды, и стали видны рваные язвы, покрывающие тело. Роланд крикнул за спину, и воины начали выбегать из воды, хватая оружие. Галахаду пришлось схватить самого ретивого за шею и не дать кинуться на монстра. «О!» — пробормотал Роланд, вынимая меч. «А я уж боялся, что все пойдет по плану». Зараженный кровью бога бросился с разбега, вытягивая руки, лапы и клацая пастью. Роланд отклонился, развернулся и рубанул пролетающую мимо тушу. Удар отдался болью в предплечьях, а клинок задрожал, будто вместо плоти рубанул по камню. Тварь взвизгнула и кубарем покатилась по земле, вскочила на четвереньки. Пошла полукругом, прижимаясь к траве и не спуская с парня безумного взгляда. «Вот скажи», — прорычал Роланд, удобнее перехватывая меч, — «чего тебе от меня надо?» «Онд», — говорил, — «убить человека-короля». Прохрипела тварь, с трудом перекатывая звуки через нижнюю губу. «Он наградит порошком фей». Тварь потерла передней лапой красную полосу на шее, след от удара. Под когтями выступили болезненно бледные капли крови. Роланд чуть сгорбился шире, расставил ноги, готовый к скоростным маневрам. Чудовище зарычало и двинулось на него. В затылок с отчетливым хрустом ударила стрела. Застряла и осталась торчать, как рог. Тварь дерганно обернулась, и широкий клинок ударил в подмышку, погрузился на ладонь. Размашистый удар сложил Ролана пополам, отшвырнул к лесу. Земля и небо трижды поменялись местами. Вдоль хребта вспыхнула дикая боль. Сознание на миг потемнело, и раздался хруст. Ролан цепенел, распахнув рот в тщетных попытках вдохнуть. Дерево, в которое врезался, переломилось и величаво завалилось на соседей позади. Разлапистые ветви вцепились в кроны, круша и ломая, будто стараясь удержаться. Тварь налетела на лежащего и дезориентированного Ролана, стремясь размажить череп. Движение замедлено торчащим из подмышки клинком. Парень извернулся и подставил под удар подошвы сапог. Колени подогнулись, и тело кубарем откатилось вдоль упавшего дерева. Поймав движение, оттолкнулся руками и пружинисто вскочил на ноги в бойцовскую стойку. Локти закрывают корпус, кулаки, лицо. Чудовище, завывая, наседает. Ролан пятится, раскачиваясь, как маятник. Удары обрушиваются на деревья. Во все стороны летят белые щепки и клочья коры. Глаза монстра наливаются багряным светом, лезут из орбит. Удар в висок. Ролан присел, когтистая лапа свистнула над макушкой, взъерошив волосы. Рывком выпрямился, шагнув вперед. Правый кулак на подъеме, собрав весь импульс от ног, впечатался в подбородок причащенного. Голова того откинулась, звучно клацнула челюсть. Чудовище выгнулось натянутым луком, а Ролан ухватил меч левой, рванул на себя, делая шаг-разворот. Полоса заточенной стали со свистом рассекла воздух и обрушилась на череп. Скользнула по плотной шкуре, кости промялись. Тварь булькнула, отшатнулась. Колени подломились, и она рухнула на спину, вслепую дергая лапами, как жук. Ролан выругался и ударил клинком, как копьем. Острие с хрустом вошло в висок, прошило череп и воткнулось в землю. «Вот так оно все и было», — закончила Айла, разводя руками. «Жуткая тварь». Луиджина мрачно кивнула и обернулась на окно. В кабинете сгустилась мучительная тишина, будто после плохого анекдота. Великая тень взяла с тарелки сахарное печенье, откусила кусочек и откинулась в кресле, подтягивая чай из блюдца. Императрица молча достала из стола три листа, размашисто расписалась. Затем хлопнула печатью и начала запаковывать в отдельные конверты. Айла наблюдает, как эльфийка разогревает сургуч над свечой. Алая масса сверкает золотыми блестками в серебряной ложке с носиком. «Я была права», — заключила Луиджина, запечатывая первое письмо. «Он в союзе с божеством. Что делает его изменником и приговаривает к смерти?» «Ты собираешься казнить короля протектората империи?» — спросила тень. Брови вскочили на середину лба, придавая вид девичьей наивной. «И это может обернуться проблемами». «Его убьет король независимого государства», — улыбнулась Луиджина. Глава 48. Утро началось с рева рожка, командующего подъем. Алаин выбрался из походной палатки, заменяющей шатер на время марша. Кряхтя потянулся, оглядел просыпающийся лагерь. Легионеры снуют, как муравьи, деловито собирают вещи и грузят на телеги. Личное имущество укладывают в рюкзаки. В сторонке у костра пятеро ветеранов методично латают сапоги. Они проснулись за пару часов до побудки и успели закончить полагающиеся дела. Владетель довольно хмыкнул, взял протянутую адъютантом кружку, вдохнул терпкий аромат травяного чая. Первый глоток смыл с зубов ночной налет, второй прочистил горло, а с третьим по телу прошла волна бодрости. Эльф повел плечами, вновь ощущая себя 200-летним. По внутреннем кармане стеклянный пузырек завалился на бок. Пальцы зачесались от желания достать и вновь оглядеть, а может и сразу употребить. В малых количествах пыльца феи – прекрасный стимулятор. Уж это Алаин знает наверняка, спасибо бурной молодости. Продлившийся до того момента, пока отец не выволок из столичного притона за ухо, едва не оторвав, и прямиком отправил в армию. Владетель вздохнул, погрузившись в теплые теперь воспоминания первого десятилетия службы, полного боли, грязи и ломоты во всем теле от бесконечных маршей. Когда это было? Лет 200 назад, если не больше. Он обошел в походах всю империю и углублялся в степь. Карабкался на отвесные горы, усмирял восстание, сражался в первых рядах, подавал копья и, наконец, принял командование. Да, хорошее было время, не то что нынче. «Господин», — осторожно спросил адъютант, — «что вас тревожит?» «А, да ничего, просто вспомнил былое». «Сегодня в полдень мы должны соединиться с остатками третьего легиона», — напомнил молодчик. Алаин вздохнул, переложил кружку в левую руку и наотмашь хлестанул парня по лицу костяшками. Кисть ожгло болью, молодые носы довольно крепкие. Адъютант отшатнулся, закрыв лицо ладонями, меж пальцев брызнула кровь. Издал озадаченный всхлип, переходящий в писк. «Думаешь, у меня с памятью проблемы?» — прорычал Лаин, ухватил помощника за ворот и рывком подтянул к себе. «Опусти руки». Парень подчинился, лучи утреннего солнца осветили свернутый приплюснутый нос. Алаин мысленно похлопал себя по плечу. Хороший удар из плохой позиции. Кровь бежит щедро, заливает подбородок и капает на грудь, портит тканевую куртку. «Простите, господин, я не специально», — прохлюпал адъютант, отводя взгляд. Алаин улыбнулся и резко опустил лоб. Хрустнула, и голова парня откинулась, нос окончательно потерял форму и превратился в опухшую лепешку. Глаза парня закатились, и владетель брезгливо оттолкнул бессознательное тело. То рухнуло на землю и осталось лежать. Алаин отряхнул кисть, взял кружку за ручку и отер лоб тыльной стороной ладони. На коже остались потеки крови. Перевел взгляд на ветеранов, с любопытством взирающих на нежданное представление. Указал на адъютанта и рыкнул. «Как и очнется, отмерьте ему 10 ударов плетью». Отпил чая и двинулся к импровизированному загону, откуда как раз выводят статного жеребца. Не то, чтобы ему хотелось наказывать парня. Он хороший, исполнительный, но бросать тень на авторитет командира нельзя. Даже случайно. Сегодня напомнит, завтра начнет рассказывать, что ведет все дела. А там по легиону поползут слухи, мол, командир из ума выжил, память теряет. Это чревато. Пусть лучше его боятся за свирепость, чем посмеиваются за спиной. Легион тронулся с места через полчаса, оставив позади двух ветеранов и провинившегося. Уши Алаина подрагивают, ловя визгливые вопли и свист плети. На губах заиграла улыбка. Ветераны дело знают, бьют мощно и размеренно. Ведь если жалеть молодняк, то возьмутся за них. Выспавшийся и сытый конь скачет, потряхивая гривой, фыркает и косится по сторонам, будто выискивая повод для драки. Ладонь сжимает повод, как и прежде. Позади марширует легион, в боевом порядке, солнце греет спину. Скоро он объединит силы, перегруппируется и обрушится на города людей с утроенной яростью. Алаин почти застонал от наслаждения, представив горящие дома и горы тел. Месть не вернет сына, но погасит черное пламя, бушующее в груди на месте сердца. Рано или поздно он доберется до проклятого Ролана де Креспо, вырвет еще бьющееся сердце и вырежет имя сына на лбу. Алаин стиснул челюсть и мотнул головой. Нет, он не будет заниматься этим. Просто зарежет и бросит труп гнить под солнцем, не более. Пузырек будто нагрелся и припекает левую сторону груди. На миг эльфу показалось, что наркотик внутри шевелится и пытается вытолкнуть пробку. Внутренний голос шепотом советует выбросить опасный подарок в реку или отхожее место. Может, это хитрый дворфийский яд. Он-то нельзя доверять. Он и до прихода людей был занозой в заднице с его вечными претензиями на земле поверхности. Алаин плотнее запахнул куртку, застегнул пуговицы. Стараясь отвлечься, окинул взглядом стену леса по правую руку, далекую ленту реки по левую и теряющиеся в утренней дымке силуэты гор. Воздух звенит от криков просыпающихся птиц, а над травой лениво курсируют толстые шмели. На придорожном камне прогревается изумрудная ящерка. Завидев приближающихся всадников, дернулась и скрылась в траве. Что-то опасно переменилось. Волосы на затылке зашевелились, как перед началом боя. Алаин выпрямился в седле, недоуменно озираясь. Они находятся близ врат, а значит, до ближайших отрядов людей более полутора недель. До ушей докатился затухающий крик. Эльф подал коня в сторону, поскакал вдоль легиона и увидел. С тыла, параллельно ему, мчится конный отряд людей. Степняки с улюлюканьем осыпают легионеров дождем стрел из коротких луков. Кто-то закричал и упал, не успев прикрыться щитом. Люди обрушились на отставший обоз, рубя всех, до кого успевают дотянуться. Один всадник отделился от общей массы, привстал на стременах и взглянул прямо на Алаина. Приветственно вскинул руку и засмеялся. Владетель скрипнул зубами, прикусив щеку. Рот мгновенно наполнился солоноватым привкусом. Ролан де Креспо. Вспышка узнавания рассекла сознание, затмив разум. Алаин закричал, выхватывая меч, и пришпорил коня, увлекая за собой кавалерию. Ролан, смеясь, направил скакуна за товарищами, показывая за спину оскорбительные жесты. Трое степняков захватили телегу с припасами и, крича от восторга, настегивают запряженных коней. Налет удался полностью. Они еще вечером вышли в прямую видимость лагеря, осталось только устроить засаду и дождаться. Заспанные солдаты подняли щиты после первого залпа, а сам легион растерял обоз, прежде чем кавалерия вышла из ступора. Ролан оглянулся на преследователей, по меньшей мере 200 всадников. За ними тянется черный шлейф от вырванной подковами земли. Впереди мчит сам бывший владетель, лорд Лаин. Даже с такого расстояния видно налитые кровью глаза, горящие ненавистью на морщинистом лице. Каган засмеялся вновь и пришпорил коня, стремясь догнать Галахада. Старик скачет у захваченной телеги. Сейчас они скроются по заранее разведанным тропам и затеряются в чаще. Кавалерия там не пройдет, в отличие от приземистых степных лошадок. Однако, что более важно, разведчики не нашли в легионе магов. Значит, убитые в первом сражении были единственными. А это развязывает руки и открывает большие перспективы. Глава 49. Ролан спит на голой земле, ночь пахнет осенью и скорым холодом. Костер в яме потрескивает, прогревает бок. Неверный свет играет тенями на лице, безмятежным, как у ребенка. Под глазами угадываются черные круги от недосыпа и истощения. Последняя неделя выдалась тяжелой, на грани выносимого. Им удалось замедлить продвижение легиона и пустить кровь мятежным эльфам. Однако остановить слияние двух войск невозможно. А после всего произошедшего округа кишит разведчиками, и прятаться приходится с утроенной силой. За кругом света ухает сова, часовые сидят на деревьях в темноте. Посты охраны раскинуты вокруг лагеря широкой цепью. Галахад дремлет, прислонившись к дереву. Лицо старика осунулось, и черты заострились. Он похудел, волосы утратили благородный блеск, став из серебряных, словно посыпанными мелом. Сквозь сон схрапывают лошади, по другую сторону костра двое мужчин методично собирают стрелы и грустно переглядываются. Запасы тают. Завтра придется делать кремниевые наконечники и забыть про оперение. Каган не рассчитал сил, или это был его план? Не сговариваясь, перевели взгляды на спящего правителя, вздохнули. Спит, как во дворце, на лице не тень сомнения. Должно быть, план есть, и все идет по нему. Ролан раскрыл глаза от ледяного дуновения, скользнувшего по лицу. Ладонь легла на рукоять меча, лежащего у левого бедра. Костер прогорел, и в темноте олеют умирающие угли. Рядом никого. Вообще никого. Парень осторожно поднялся, обнажая оружие. Лагерь пуст. Даже ночные птицы притихли, а воздух... Воздух холодеет. Алые блики скользят по клинку, высвечивая два дола, сходящиеся на острие. В спину дохнуло холодом смерти. Ролан развернулся за долю мига, скидывая меч. На той стороне потухшего костра возвышается великанская фигура в антрацитовых латах, черных настолько, что выделяется на фоне ночи. Высокий шлем скрывает лицо, но в прорези забрала горят два огонька, холодного серебряного цвета. На месте плюмажа колышется призрачная дымка тумана. Рука величественно поднялась, будто красуясь латной перчаткой с обсидиановыми когтями. Пальцы сжались в кулак, резко, словно давя муху. Ролан упал на колени, меч выскользнул из ослабших пальцев. Ладони прижались к груди. Рот наполнился кровью, она брызнула из носа, ушей и глаз. Нечто внутри опасно натянулось, задрожало и порвалось. Гигант переступил ямку костра, навис над человеком базальтовой скалой. Холод стал нестерпим. Тонкие иглы впиваются в кожу до костей, пронзают их и наполняют стужей. «Ты же мертв!» — выдавил Ролан, едва перебарывая трясущуюся челюсть. «Я видел!» Лорд дикой охоты склонил голову к плечу, серебряная дымка запоздала колыхнулась. Повел кистью, и парня вздернуло в воздух, как поломанную куклу. Демон наклонился, вглядываясь в лицо, и через щель забрала, Ролан разглядел, что спрятано за шлемом. Абсолютная тьма, оформленная источающая ужас, чуждая самому понятию жизни. Монстр, зародившийся на заре миров вместе с богами, неживое существо, но сила природы, элемент мироздания. В глазах потемнело, Ролан бессильно обвис в незримой хватке, в последних проблесках разума осознавая, насколько глупо употреблять понятие смерти к подобному существу. Отец не убил, даже не ранил, а развоплотил зазевавшегося демиурга. Тело мешком рухнуло на землю, удар вернул в сознание. Ролан закашлялся, перевернулся на бок, мелко трясясь. Лорд дикой охоты исчез. За плечо ухватили стальные пальцы, безжалостно сдавили и затрясли. Ролан застонал и распахнул глаза. Взглянул в размазанное с просонья лицо Галахада. Дед облегченно выдохнул и щелкнул внука по лбу. «Больше так не пугай». «А что, где?» — просипел Ролан, садясь и потирая лицо. Утренний свет пронизывает кроны, воздух звенит от птичьих трелей. Запах похлебки щекочет нос. В стороне воины седлают коней, повара колдуют над котелками. «Ты задергался и вроде как дышать перестал», — сказал Галахад, отступая и скрещивая руки на груди. «Кошмар приснился», — ответил Ролан, невзначай касаясь губ и косясь на пальцы, вдруг испачкались кровью. «Нет, ничего». «Это что ж тебя так напугало?» — хмыкнул Галахад. «Почудилось, что сижу у камина и меч в руки не беру долгие годы». Старик криво улыбнулся, хохотнул и довольно кивнул. «А, понимаю. Сам пару раз от такого в холодном поту просыпался. Ладно, вставай, пора жрать и выдвигаться». «Жрать? Это хорошо. Это с радостью», — пробормотал Роланд, тяжело поднимаясь. Тело налито жидким свинцом, двигается, как в толще воды. Похлебка оказалась жирной, не соленой. Повар варил из высушенного и перетертого мяса по древнему степному рецепту. Воины, что употребляют такую похлебку, особо озверелые в бою, и Роланд прекрасно понимает, почему. Сам готов убить за щепотку соли или перца. Алаин уткнул кулаки в бока и с улыбкой смотрит на прибывшие ночью повозки, огромные с массивными бортами, оббитыми стальными полосами. Внутри расположились промасленные до черноты балки и металлические детали, в другой огромные стрелы, что больше копья, толщиной в бедро мужчины. Посол дворфов поклонился, приглаживая бороду, и провозгласил, обводя телеги рукой. «Их мощь король Онт прислал вам в подарок, лучшее осадное орудие в мире». «Это скорпионы? Такие огромные?» — выдохнул Алаин, чувствуя, как горе о потерянном сыне отступает под напором почти детского восторга. «Почти», — ответил дворф, улыбаясь в бороду. «Мы их называем воротодерами. Стрелы пробивают ворота, а затем их выдирают, ведь на концах особо крепкие цепи. Вы можете удивиться, но ворота крепостей на пробой в разы крепче, чем на тягу». «Поразительно. Но и это еще не все. Что еще?» «Наши отряды по тайным ходам подтянули требушеты в леса у столицы и только ждут команды на развертывание». «Значит, нам остается только подступить к стенам», — заключил владетель, потирая подбородок. «Очень хорошо». «И даже это еще не все», — вклинился посол, улыбка стала шире, и эльфу начало казаться, что под бородой рот от уха до уха, как у жабы. «Их мощь повелел поддержать ваш поход лучшими воинами. Даже 7 черно-бронзовых выступили в поход. Мы были наслышаны, что вас одолевает эта муха, любовник императрицы. Будьте уверены, скоро его поймают и притащат вам, как барашка на бойню». «А чего он хочет взамен?» «Всего лишь истребление людей и выдворение их за пределы северной провинции». Алаин задумчивости кивнул. «Хороший выбор слов, правильно расставлено ударение. Даже хочется верить в такую самоотверженность. Одна беда, он может казаться напыщенным идиотом, но он хитрее сотни лис. Если он решил вот так в открытую выступить против интереса императрицы, то у него явно козыри в рукаве и планы идут очень далеко. Может статься, что стоит эльфам пробиться в город и вырезать людей, дворфы ударят в спину». Алаин изобразил улыбку придворного, проведшего во дворце не один десяток лет. То есть до крайности искренне. «Да. Так и будет. Дворфы перебьют легион, а подоспевшим силам империи предъявят его голову и искренние соболезнования. Ах, мы не смогли спасти благородного Ролана де Креспа и его народ. Ваше Величество, мы просто не знали и готовы восстановить провинцию. Передайте их мощи мою искреннюю благодарность и то, что я незамедлительно выдвигаюсь». Глава 50. Луиджина проснулся от прикосновения к волосам. Вскочила с кровати, выставив кровяной клинок, выросший из запястья. В темноте спальни глаза ее вспыхнули золотым пламенем. Пальцы разжались, и кровь втянулась в кожу, оставив розоватое пятнышко. Девушка качнулась вперед, запнулась, а кровать, игнорируя боль, протянула руку к стоящему в изголовье. «Папа?» Фигура Орландо де Креспо будто соткана из тумана. Черты смазываются, волосы колышутся, как у утопленника в толще вод. Призрачное свечение стекает на подушку. Луиджина отдернула руку, боясь спугнуть видение, прижала ладонь к груди. Через шелк чувствуется, как сердце бьется о ребра, отчаянно пытаясь сломать ненавистную грудную клетку. «Это ты?» — прошептала императрица, едва управляя дрожащей от подступающих слез челюстью. «Но как?» Орландо молчит, но во взгляде проступает космическая грусть. Через грудь начинает просвечивать стена, украшенная мозаикой, изображающая первый корабль, приставший к берегам этого мира. Видение протянуло руку, и девушка ответила, прежде чем сообразила. Пальцы соприкоснулись над подушкой, и эльфийка вздрогнула от стального холода. Перед ней не привидение, но и не сам отец. Скорее воплощенное воспоминание, образ. Слезы пробили тонкую запруду и хлынули по щекам. «Почему ты молчишь?» — всхлипнула величайшая, прозванная погибелью богов и спасительницей, но вновь ощутившая себя маленькой девочкой. «Почему?» Видение промолчало, но во взгляде с грустью отчетливо проступил страх. «Не за себя, за нее». Луджина всхлипнула, смахнула слезы ребром ладони и... Образ отца исчез, оставив после себя легкий аромат наступающей грозы и острую боль в груди. Девушка рухнула на кровать, свернулась калачиком, подгребла одеяло к животу и зашлась рыданиями, по-детски надрывными и хлюпающими. Звук заметался по спальне, отражаясь от стены потолка. За окном истошно завыла сторожевая собака. Роланд прислонился плечом к дереву, мрачно наблюдая, как громада легиона приходит в движение. Два конных подразделения двигаются по сторонам, еще два – спереди и сзади. Последний ряд держит щиты наготове. С обозом идут две центурии, а на телегах расположились лучники. Алаин быстро учится на ошибках. Лишь последняя телега движется медленнее остальных и почти без охраны. Но чутье вопит не приближаться к ней и на дистанцию выстрела из скорпиона. Легионеры почти бегут тем особым темпом, что позволяет сохранить силы для долгого перехода. Ролан он знаком с ранних лет, Йор и мать заставляли бегать вокруг горы с обеда, и пока не упадет без сил. Но и потом отдышись, пробеги еще. «Дело плохо», — заключил Галахад. «Они идут прямиком на Трертон». Отнял ладонь от лба и сплюнул под дерево. Ролан указал на новые телеги и произнес. «А вот это мне совсем не нравится. Он-то их открыто поддержал. Что это, осадное орудие?» «Похоже на то». Надеюсь, дочь успела сформировать костяк армии и не выдвинулась в поход. Кэрис, осторожно заметил Ролан, отчаянно перебирая варианты спасения столицы. Галахад покачал головой, тяжело вздохнул. Она сильна, как сотня огров, но все еще ребенок. Выкосит сотню-другую, а потом ее задавят числом. Если не убьют, то закуют в кандалы. А там достаточно руки за спину и цепью локти свести. Можно еще и вывернуть, никакой силы не хватит вырваться. Ролан быстро взглянул на деда и зябко поежился. То, с каким знанием дела было сказано, навевает плохие мысли о прошлом сестры. Галахад вздохнул еще раз, отвел взгляд и пробормотал. «Дети бывают очень буйные. Что делать будем, Каган?» «Возвращаемся в столицу немедленно», — выдохнул Ролан. «Коней не жалеть». Кэрис взяла длинный нож со стола с оружием для ополченцев. Воровато оглянулась. Мама зычно инструктирует новоприбывших. Отряд степных удальцов, загнавший коней, лишь бы успеть на войну против эльфов и дворфов. Поодаль на стену поднимают бочки смолы, соорудив подъемник из досок и толстых канатов, которые тянут дюжие мужчины из железного клана. Принцесса поднесла нож к лицу, вгляделась в отражение на клинке, улыбнулась ему, вдруг на той стороне не просто отражение. Зыркнула на маму и стукнула по острию пальцем. Кожа натянулась, она почти ощутила укол, но металл загнулся. Девочка пискнула и торопливо выпрямила двумя пальцами, придавила. Получилось совсем некрасиво, будто сделано из мягкой глины. Кэрис втянула голову в плечи и вернула нож на место. Отошла, заложив руки за спину. Поняв, что на нее не смотрят, перебежала к телеге с вактийскими доспехами. Трогать не стала, хотя они и блестят на солнце, как драгоценные камни. Жизель оглянулась на дочь, тайком выдохнула и вернула взгляд на новобранцев. Крепкие, отчаянные, хорошее сочетание для набегов, но плохое для войны. Но даже такая подмога к месту. Она должна была уже два дня как вести армию на ворота, но дворфы полезли из всех щелей, как тараканы. Скрипя зубами, пришлось зачищать окрестности и укреплять гарнизоны постов и крепостей. Отец и Каган будут не в восторге, ведь их отчаянный порыв канул никуда. Женщина мотнула головой, прогоняя пораженческие мысли. Нет, они выиграли время, а оно самый важный ресурс. Новички сообщили, что из степи движется настоящая орда. Все короли и малые каганы выделили лучшие силы и лучших воевод. Подписали договор о прекращении вражды. Теперь объединенная сила сметет любого врага, только если это не крепость. У степняков закономерные проблемы со штурмом укреплений. Коня не заставишь карабкаться по стене, и даже по лестнице благородный зверь не захочет подняться. Однако стоит им войти в пределы королевства, и ни один дворф не посмеет высунуться из норы. На губах женщины заиграла улыбка оскал. Она как наяву увидела конную орду, втаптывающую врагов в грязь. За руку дернула, и девичий голосок развеял видение. «Мам, мам, кушать хочу!» «А, да, сейчас, милая, я тоже проголодалась». Жизель наклонилась к дочери, подхватила и одним движением усадила на шею. Кэрис радостно завизжала, вскинула ручки к небу. Степнячка засмеялась и пошла к развернутой прямо на улице полевой кухне. «Золото, ты что ж, совсем не боишься битвы? Тебя ведь придется отправить в бой. Будешь прикрывать фланг?» — осторожно спросила Жизель, чувствуя, как по сердцу скользит раскаленный нож. «Не должна мать говорить детям такое, даже мальчикам, которые и так рождены для битв и славной смерти». Кэрис замотала головой с таким усердием, что волосы растрепались и накрыли лицо. Широко улыбнулась. Зубы у нее прорезались все, но еще остались чуть утопленными в десны. «Зачем бояться?» «Страх — это нормально», — заметила Жизель. «Бесстрашные зачастую дураки». От кухни вкусно веет жареным мясом и кашей. Ухо ловит стук ножей по доскам и бульканье воды в котлах. Повара суетятся, готовя на целую армию и запасая провизию на случай долгого похода. Все-таки отвечающие за нее обязаны быть отчаянными оптимистами. «Знаю», — посмеялась Кэрри, свертя головой, высматривая птичку в небе. Та скользит над крышами, расправив крылья, и, судя по размерам, является горным орлом. Дедушка часто повторяет, но я не боюсь. «Почему?» «Папа сказал, что все будет хорошо». Жизель улыбнулась и сбилась с шага, осознав, что сказала дочь. Глава 51. Конь под Роланом упал на полном скаку, парня вышвырнуло из седла, покатило по земле, как пустую бочку, подбрасывая на торчащих камнях. Ролан извернулся, оттолкнулся руками и подскочил, трижды крутанувшись в воздухе. Подошвы грохнулись об землю, оставив глубокий отпечаток. Мимо пронесся остальной отряд. Один воин притормозился, скочил с коня и бегом подвел хрипящего скакуна к кагану. Ролан с горечью оглянулся на своего. Конь не двигается, на губах пузырится кровавая пена. Воин опустился на колено и протянул поводья. Парень взял и с места запрыгнул в седло, ударил пятками под бока. Конь схрапнул и сорвался с места, вытягиваясь струной. Ветер засвистел в ушах, а лес по обе стороны смазался в зеленые полосы. Нагнав отряд, поравнялся с Галахадом. Старик криво ухмыльнулся и показал большой палец. Его конь скачет ровно, но поматывает головой, будто отгоняя подступающее изнеможение. Они несутся без отдыха второй день, но легион обогнали незначительно, из-за окольных путей и скорости эльфов. На полном ходу пронеслись мимо заставы. Ролан успел выпрямиться и вскинуть кулак. Отряд послушно затормозил. Часть коней повалилась на землю, хрипло дыша и вращая глазами. Узнав короля, а точнее Галахада, стражи высыпали за деревянный забор, опустились на колено и склонили головы. «Меняем коней и в путь», — скомандовал Ролан, повернулся к командиру заставы и рыкнул. «Уходите к столице немедля, завтра здесь пройдет легион». Алаин мрачно взирает с высоты седла на приближающийся отряд. Низкорослые воины на низких конях скачут курсом на сближение. Впереди на белоснежном коне восседает гладко выбритый дворф в лазурных латах. Голова его сверкает в полуденном солнце, как объятая белым пламенем. «Пожаловал все-таки», — буркнул Лаин, взмахом руки, приказав опустить оружие. «Кто это?» — прошептал адъютант, стараясь не смотреть на командира. Лицо парня сплошной синяк, а припухлость с носа не сходит который день. В седле держится настолько прямо, будто кол проглотил. Отводит лопатки назад, лишь бы одежда меньше касалась рассеченной кожи. На спине. Дворфийский отряд поравнялся с легионом, а всадник в лазуре направил коня к Лаину. За его спиной на фоне леса возвышаются горные пики, сверкают снежными шапками. По мере приближения стало ясно, что огонь на голове — это татуировка с бриллиантовой крошкой. Семизубый венец — символ королевской власти дворфов. «Их мощь, господин Онт!» — с наигранной радостью крикнула Лаин, поднимая правую руку. «Рад вас видеть!» Глаз скользнул по боевому молоту, притороченному к седлу. Массивный, на длинной рукоятке, такой не каждый дворф поднимет. Навершие из отполированной черной бронзы, самого дорогого и таинственного металла в мире. Любые полезные сведения о ней дворфы держат в такой тайне, что даже тени не смогли добыть. А они пытались. Сам Лаин нанимал 7 раз, выплачивая огромные деньги. Настолько огромные, что за 10-ю часть можно праправнуков кормить всю жизнь. «Они рад видеть тебя в добром здравии, старый друг», — провозгласил он, улыбаясь, как каменная змея. «С такими друзьями врагов не надо», — подумал Лаин, но открыто улыбнулся и почтительно поклонился. Дворф даже в седле значительно ниже, но латы не способны скрыть чудовищную ширину плеч. Владетель вновь покосился на молот, и перед глазами мелькнула картинка. Черная бронза ударяет ему в затылок, крошит череп, как спелую дыню. «Смотрю, вы решили не отсиживаться в дворце. А это что?» Алаин указал на плетущийся позади дворфа в телеге с чем-то высоким и квадратным, накрытым плотной тканью. Он-то глянулся на них, улыбка стала еще шире и отвратнее. «И это так, мои безделушки, на всякий случай». В голосе ракочущем, как горный обвал, проскочила жуткая нотка. Алаин поежился и осознал, что даже не хочет знать. «Настоятельно прошу не подпускать к ним близко никого», — добавил Онт и остро глянул на адъютанта. Молодой эльф торопливо отвел взгляд, сгорбился, лицо застыло, а из прокушенной губы побежала струйка крови. «Надеюсь, вы не за головой Ролана де Креспо?» — спросил Лаин, стремясь увести разговор в сторону от жутких повозок. «Нет-нет, она всецело ваша. Они готовы... хотят заполучить его сестру». «Это чудовище?» — спросил Лаин, до которого дошли россказни выживших из отряда, отправленного к горному озеру. «Зачем?» «На каждую тварь найдется ошейник», — ответил Лонд, пожимая плечами. Вновь улыбнулся и добавил. «К тому же она женщина». Владетелю стоило огромных усилий не скривиться. До какой степени нужно себя не уважать, чтобы возжелать человеческую женщину? Конные дворфы присоединились к кавалерии, часть унеслась далеко вперед с разведчиками. Легион начал входить на лесную дорогу, вынужденно сужая ряды. «Хочу уведомить, что их воины уже начали подготовку к штурму», — невзначай обронил Онт. В спальне темно и душно. Жизель лежит на ложе и смотрит в потолок. С распахнутого балкона веет ночной прохладой, а через колышущиеся шторы видно ночное небо. Женщина зажмурилась и прижала ладонь под горлом. Она справилась. Армия собрана и готова к бою. Вот только... Дворфы устраивают набеги и скрываются в никуда. Каждую ночь с жизнью расстаются несколько десятков человек. Более того, карлики пробираются в город. Вчера вырезали семью одного из поваров, стараются посеять панику. Губы степнячки изогнулись в кривом оскале. Дворфы недооценивают ненависть людей. Она прекрасно помнит гранитные колонны в степи с именами убитых 10 000 лет назад. Наизусть знает каждое имя родича на них. Вчера видела, как рыдающий повар вместо кухонного ножа точит меч, а рядом лежали отполированные до зеркального блеска доспехи. Этот человек будет биться до последнего нелюдя, или пока его не порубят на кусочки. Скрипнула, женщина застыла, напрягая спину и вслушиваясь в ночь. Скрип повторился, часть стены сместилась внутрь, и из глубокой тени вышла широкая фигура. Свет луны отразился на пластинах доспеха и черном топоре, зажатом в коротких руках. Дворф огляделся, заметил спящую Жизель и подошел к ложу, занося оружие. «Надо было спать в доспехах, а не в ночнушке», — мелькнула озлобленная мысль, но тут же сгинула под волной ярости, ударившей в голову. Убийца прыгнул, нанося широкий удар в живот. Жизель вскинула ноги навстречу и, что из силы, легнула в грудь. Дворфа отбросила к балкону с грохотом, ударила о каменный пол. Стопы заныли, будто она ударила по падающей скале. Женщина спрыгнула с кровати, схватила нож для вскрытия писем, проклиная себя. Нужно было спать с оружием. Отец засмеет. Убийца поднялся, мотая головой, сгорбился, отводя топор в сторону и как бы приглашая атаковать. Шлем не прикрывает рот, и видно, как бороду рассекла ухмылка. Пусть женщина выше и не уступает в силе, но куда тупому ножику против боевого топора из черной бронзы? Жизель согнулась, выставила руку с оружием и полушагом пошла в сторону. Дворф покачал головой и двинулся на нее. Тени за спиной сгустились, и черный силуэт ударил в горло. Убийца дернулся, тело рывком подняло в воздух. Шея вытянулась, как у гуся, а голова повисла на клинке. Конечности обвисли мокрыми веревками. Топор выскользнул из ослабевших пальцев. Степнячка выпрямилась, недоуменно глядя на тень, что оформилась в женщину с антрацитовыми волосами. Незнакомка брезгливо отбросила труп, тот грохнулся на пол с тяжелым лязгом и остался лежать кучей мусора. Повернулась к спасенной и шутливо поклонилась, разводя руки. «Рада познакомиться с самой Жизель Могучей, дочерью славного Галахада», — проворковала тень, улыбаясь. «Ты кто?» — рыкнула степнячка, стискивая нож. Тень выпрямилась и с наигранной обидой постучала стилетом по уху. «Разве не видно, человек? Разве я могу позволить грязным нелюдям выиграть так просто? Ну нет». И это было бы совсем не весело. Она повернулась к мертвецу, качнула головой и сказала, возвращая взор к Жизель. «Думаю, этого можно считать, ну, наглядной демонстрацией. Но мне пора, надеюсь, на долгое сотрудничество, дорогая». Айла послала воздушный поцелуй и исчезла, слившись с сумраком.